своей естественной истории Норвегии Эрик Людвиген Пантапидан, епископ Бергенский, описывает кракена как крупного, плоского и с множеством рук или ветвей. Подвижная спина существа в окружности составляла 1,5 английских мили и походила на первый взгляд на несколько отдельных островков, а его руки достигали размеров мачт средних габаритов судна. Пантапидан дальше сообщает, что монстр мог топить большие корабли, свойства, приписываемые долгое время гигантскому кальмару. В начале прошлого века гигантская головоногая потребовала академической жертвы, по крайней мере, фигурально. Французский натуралист Пьер-Дени де Монфор, привлеченный слухами о морских чудовищах, провел тщательный анализ сообщений, а также остатков пищи, вынутых из желудков синих китов. В 1802 году он выпустил свою единственную историю моллюсков, но эта работа только затормозила дальнейшие исследования, никак его не продвинув. Дени де Монфора обвинили в недобросовестном подборе материала, в стремлении к сенсации и намеренной публикации будоражащих воображение иллюстраций. Научный мир подверг его остракизму и отвернулся от исследователя, окончившего свои дни в нищете в придорожной канаве. И тем не менее жизнь продолжалась. В середине века датский зоолог Йохан Япетус Стенструп предложил читателям очерк о кракенах, собрав всю накопившуюся информацию, свидетельства, рисунки. В 1842 году он сделал сообщение на заседании Скандинавского общества натуралистов. К тому времени репутация Стенструпа как ученого была изрядно подпорчена. Он отрицал факт, что человек и мамонт жили в одну эпоху, и его ждал такой же бесславный конец, как и де Монфора. Но ему повезло больше. К этому времени стали появляться научные свидетельства, и Стенструпу удалось заполучить глотку и клюв гигантского кальмара, выброшенного на побережье Дании в 1853 году. Еще через 4 года он опубликовал научное описание вида. Так существо получило имя. Но, несмотря на это, к этим данным продолжали относиться с сомнением. И вот тогда появилось сенсационное, но вполне реальное свидетельство. 30 ноября 1861 года французская канонерка Алектон наткнулась на кальмара-великана возле острова Тенерифе, Канарские острова. Командир корабля лейтенант Фредерик Мария Буйе решил поймать его. Кто-то из его товарищей выстрелил в чудовище, но не попал. После долгой борьбы его все же удалось загарпунить и затянуть вокруг шеи веревку. Однако, когда они попытались поднять тело на палубу, оно сорвалось, и в воду упало все, кроме кончика хвоста. Когда Алектон пришел на Тенерифе, Буйе показал фрагмент хвоста французскому консулу и сделал официальное заявление в военно-морское ведомство. Месяц спустя сообщение об этом инциденте было представлено Французской академии наук. На большинство скептиков оно не произвело должного впечатления. Однако в 70-е годы прошлого века у берегов Ньюфаундленда и Лабрадора произошли события, благодаря которым существование гигантского кальмара уже не подвергалось сомнению. По непонятным причинам огромное количество этих существ стало погибать и устилать своими телами побережье островов. Многие из них явились добычей голодных собак и рыб, но и наука собрала свою жатву. Одним из самых крупных кальмаров, когда-либо признанных наукой, было чудище, появившееся возле берегов Тимблтикл на Ньюфаундленде в 1878 году. 2 ноября Стивен Сперинг и двое его товарищей ловили рыбу и неожиданно заметили недалеко от берега огромных размеров предмет. полагая, что это обломок какого-то затонувшего судна. Они приблизились и обнаружили шевелящегося в иле, не успевшего уйти на глубину перед отливом, головоногого моллюска с остекленелыми глазами. Трое мужчин подцепили беспомощное существо крюком и вытащили на берег, где и повесили на дерево, чтобы оно не уползло обратно в море. Этот замечательный экземпляр имел в длину около 6 метров и 10-метровые щупальца. Глаза были 9 сантиметров в диаметре, присоски 8 сантиметров. Рыбаки порубили его на корм собакам, но перед этим кальмар был тщательно обследован местным священником Мозесом Гарви, который написал об этом открытии в Бостонскую газету. Океаны время от времени являют миру чудовищ, похожих на зверя из Тимблтикла. 9-сантиметровый след от присоски, обнаруженный на теле кита, похоже, свидетельствует о существовании спрута более чем 30-метровой длины. Но это не очень веское доказательство, поскольку след мог расти вместе с китом. В самом начале XIX века другое загадочное морское чудовище, морской змей, пережило свой звездный час. Между 6 и 23 августа 1817 года более сотни заслуживающих уважения свидетелей видели огромное морское чудовище, дефилировавшее близ порта в Глочестере, штат Массачусетс. Поскольку к тому времени скептицизма заметно поубавилось, ученый мир отнесся к сообщениям с большим интересом. 14 августа монстр явил себя целой группе из 20-30 человек, среди которых находился мировой судья Лонсон Нэш. В тот же день несколько лодок пустились преследовать чудовище, и после полудня судовой плотник Мэтью Гефни засек странное морское животное, похожее на рептилию. Он узрел только части его, длиной около 10 метров, тщательно прицелился из ружья и выстрелил. Гефни считал, что попал, но животное, похоже, не проявило беспокойства. А оно довольно резко повернулось к лодке, и находившееся в ней испугались, что существо бросится в атаку. Но оно вместо этого погрузилось в воду, как камень, прошло под лодкой и всплыло по другую сторону, продолжая резвиться, не обращая на людей ни малейшего внимания. Позже Гефни рассказывал, что чудовище с гладкой кожей и темного окраса, с белыми горлом и брюхом, оно было действительно огромным. Около 12 метров длиной, а голова размером с 10-литровый бочонок. Двигаясь вертикально, как гусеница, оно развивало скорость от 35 до 50 км в час. Эти и последующие свидетельства стали объектом тщательного расследования специального комитета Линнеевского общества Новой Англии. Под руководством этого общества мировой судья Нэш выпустил вопросник из 25 пунктов и собрал значительное количество показаний из первых уст. Большинство свидетельств совпало с описанием Гефни. Кроме того, они содержали дополнительную информацию. В других сообщениях имелись новые сведения, например, о многогорбой спине до 10 горбов, и о том, что оно движется благодаря вертикальным извивам. Голова же, высовывавшаяся из воды на 12-24 сантиметра, походила на крокодилью или черепашью. Современные авторитеты сошлись во мнении, что глочестерское чудовище никак не может быть змеей. Рептилии не умеют извиваться вертикально и прямо уходить под воду. Но Линнеевское общество тогда такими сведениями не располагало. Уверовав в то, что морской змей-рептилия, Члены общества решили, что она непременно должна откладывать яйца где-то на берегу. Ведь поступали же сообщения, что существо выбиралось на песок в гавани. Эти сведения только подливали масло в огонь. Яиц, правда, не обнаружили, но двое ребят наткнулись на некое метровое создание, которое выглядело как черная змея с горбами на спине. Линнеевское общество тут же выступило с заявлением: «Это детеныш». Создание было изучено и окрещено как атлантическая горбатая змея. Ей было посвящено множество публикаций в научной периодике. В Европе же к этой находке отнеслись куда более скептически, и через некоторое время французский зоолог Шарль-Александр Лесюэр выяснил, что это не что иное, как обычная змея с искривленным из-за болезни или увечья позвоночником. Ученые долго смеялись над своими американскими коллегами, и все события таким образом оказались дискредитированы, навредив тем самым истории морского змея в целом. Между тем, похожие морские создания продолжали встречаться у побережья Новой Англии и Канады, но прошло очень много лет, прежде чем люди стали относиться к таким свидетельствам снова серьезно. Такие накладки отталкивали серьезных людей от исследования загадочных морских животных. Но вот наступил 1848 год, и с ним появились свидетельства сразу нескольких британских морских офицеров, нарушившие скепсис европейских ученых-мужей. 6 августа корабль Ее Величества «Дедал» находился вблизи мыса Доброй Надежды, южной оконечности Африки. Неожиданно Гардемарин заметил в море нечто, быстро приближающееся к паруснику. Он сразу же поставил в известность офицеров. 7 членов экипажа, включая капитана судна Питера Маккея, прекрасно разглядели то, что они назвали гигантским морским змеем. Видимая часть существа имела длину более 20 метров, но в диаметре не превышала 30 сантиметров. Окрас был темно-коричневый, желтовато-белый на горле и неким подобием гривы, похожей на пучок водорослей на конце. Двигаясь со скоростью 18-20 км в час, оно, похоже, не совершало извивов, ни вертикальных, ни горизонтальных, и даже не делало видимых глазу толчков. Оно неизменно держало голову, как у змеи, в метре от поверхности и ни разу не сбилось с курса. Когда Дедал вернулся в Плимут и сообщение об этом случае появилось в лондонской «Тайм», лорды Адмиралтейства потребовали подробного отчета. Маккей написал официальный отчет, и тот был опубликован. Поднялся шум. Поскольку описание было типичным, в сообщение поверили. Маккей и его офицеры имели репутацию честных людей, однако британцы, которых так долго кормили мистификациями, не могли сразу поверить в чудовище. Не найдя никаких аргументов против этого свидетельства, скептики обратились к своим обычным аргументам, и через некоторое время разгорелся научный спор.